по-видимому, имел представление об интубации, а может быть и умел делать ее, как об этом можно судить по некоторым намекам в его трактате. Ему были известны прокол барабанной перепонки, ампутация языка в случае злокачественной опухоли, трахеотомия, лечение слезной фистулы при помощи ввода в канал лечебного зонда и множество глазных операций. Врачевание глазных болезней, в частности хирургическое, во времена Ибн Сины стояло на высоком уровне. В каноне глазным болезням уделено много внимания. Следует напомнить, что первое точное описание мышц глаза сделано именно Ибн Синой. В книге третьей говорится, что он сам разрезал глаз и показывал его устройство своим ученикам. Один из историков медицины справедливо отметил, что вряд ли сейчас можно назвать хотя бы одну операцию на глазу, которая не описывалась бы в каноне. У Ибн Сины в области офтальмологии были предшественники, сделавшие чрезвычайно много. В частности, следует назвать врача Хуннаи Ибн Исаака Ионнитиус из Гундишапура. Его труды расценивались высоко, в буквальном смысле слова, на вес золота. За них давали столько золота, сколько они весили. Некоторые принципы хирургического удаления злокачественных опухолей, описанные Ибн Синой, сохранились до настоящего времени. Характеризуя взгляды Ибн Сины на хирургическое лечение злокачественных опухолей, известный историк медицины Востока Эл-Гуд писал: «Главное – не пропустить начальную стадию болезни. Удаление ткани должно захватывать большую площадь. Все вены, входящие в опухоль, должны быть ампутированы. Даже этого недостаточно. Пораженную область нужно прижечь раскаленным железом, и в этом случае нельзя гарантировать положительный исход болезни». Ибн Сина приводит случай с женщиной, у которой была удалена одна грудь из-за рака. Говорит, что через несколько лет опухоль появилась на другой груди. Операции применялись при лечении водянки, при воспалении брюшины, делали разрез, удаляли гной и в рану вставляли трубку. И в этом случае нетрудно видеть в описаниях канона прообраз операции последующих времен. Есть основания предполагать, что Ибн Сина сам делал операции. Характерно, например, описание сложной операции при разрыве брюшной стенки с выпадением кишок. Дается обширная выдержка из Галена, где подробно идет речь об этой операции. Далее Ибн Сина продолжает: «Я опишу тебе лучший способ зашивать живот. Он рекомендует приемы, отличные от способов Галена. Главное, конечно, не в том, какой способ лучше, а в том, что Ибн Сина и в данном случае считает возможным спорить с Галеном, поправлять его. Это еще один пример, противоречащий утверждениям тех, кто непременно желал видеть в Ибн Сине лишь комментатора древних». Другой пример, свидетельствующий о личном хирургическом опыте Ибн Сины, описание деталей операции удаления камней из мочевого пузыря. «Следует приготовить сиденье и посадить на него больного, при этом должен присутствовать помощник. И пусть больной просунет свои руки под его колени и приготовится затем к сечению. Следует раньше захватить камень и заставить его подойти к тому месту, которое разрезается. Пусть врач сделает это, введя средний палец в задний проход мужчин и девушек, а сверху пусть нажимает другой рукой, заставляя камень опуститься из области пупка, пока камень не опустится до места, близкого к устью пузыря». Характерно большое внимание Ибн Сины хирургической технике. Он подробно описывает остановку кровотечения путем наложения швов, тампонов, применение едких веществ, а также выбор нитей для наложения швов. Например, при фистулах заднего прохода Ибн Сина предлагал применять свиную щетину вместо льняных ниток, так как щетина значительно прочнее. если вспомнить